Глава 4. Откуда растут ноги вечно зеленого портфеля? Итак, что может нам помочь стабильно делать доходность в 15-20%? Для начала еще поподробнее разберемся в разных типах активов. Теперь будем обращать внимание на средние доходности. Средняя доходность показывает среднегодовую доходность актива, рассчитанную по данным за несколько лет. Например, акции в один год могут принести плюс 50%, а в другой – минус 10%. Тогда средняя доходность по итогу этих двух лет будет 20% годовых. 50 минус 10 равно 40. 40 поделить на 2 равно 20. Также мы будем обращать внимание на разброс доходности по годам, так как есть активы, которые дают неплохую среднюю доходность, но она может очень сильно колебаться год от года. А также есть активы, доходность которых очень стабильна, но в целом невысока. Забегая вперед, скажу, что идеального варианта мы не найдем. Но этот анализ позволит лучше понять прибыль и безопасность вариантов инвестирования. Кроме того, он плавно подведет нас к структуре портфеля и роли разных активов в нем. В приложении представлена таблица сравнения средней доходности различных активов от депозитов до акций за период с 2000 по 2024 год. Я также посчитал доходность за вычетом инфляции, которая за этот период была в среднем 9,5% в год. Если мы собираемся инвестировать долгосрочно и зарабатывать от 15% годовых в среднем, то необходимо понимать, что может дать нам такие доходности. В целом, таблица сама по себе достаточно красноречива. Мы видим, что неработающие деньги уходят в минус. Большинство активов лишь чуть-чуть обгоняют инфляцию, обеспечивая функцию сохранения капитала, а нормальный прирост дают лишь точечно отобранные акции. Также стоит учитывать, что внутри этого периода за 24 года были разные колебания доходности, когда одни активы вырывались вперед, а другие, наоборот, отставали. Это порой формирует искаженное восприятие у инвесторов, которые анализируют ситуацию в моменте. Например, мы видим повышение цен на недвижимость в 2 раза, и нам может показаться, что она теперь всегда будет расти с такой скоростью. А на самом деле как раз наоборот. После пиковых значений на любом рынке обязательно идет период замедления или отката. В психологии инвестирования подобные искажения восприятия называются эффект края. Инвестор, впервые попавший на фондовый рынок в период падения акций, ошибочно считает, что так происходит всегда. А тот, кто оказался в этой сфере в момент роста, будет ошибочно полагать, что наоборот, данный актив постоянно растет в цене. Поэтому для поиска истины стоит использовать долгосрочные средние величины. Они в разы правдивее, чем цифры в моменте. Рассмотрим более детально каждый актив, указанный в таблице. При этом по ряду пунктов будем обращать внимание не только на доходность, но и на стабильность. Деньги под подушкой – это худший актив. Начнем с денег. Фраза «под подушкой» обозначает, что средства просто лежат у вас дома или на расчетном счете. Они никуда не вложены. При этом заявление, что деньги – худший актив для человека, далекого от мира финансов, звучит, конечно, как полный абсурд. Зачем же мы тогда хотим, чтобы их было больше, если это бессмысленно? Дело в том, что деньги имеют свойство терять свою покупательную способность из-за инфляции. И если вы пытаетесь накопить их, к примеру, на квартиру и держите под подушкой, то это все равно, что пытаться догнать автомобиль на велосипеде. Квартиры будут все время дорожать, а ваши накопления обесцениваться из-за уровня инфляции. А если положить деньги на депозит и заставить их работать? В этом случае это будут уже не деньги. Это будет другой актив – вклад, акции, облигации и так далее. А именно, финансовый контракт с банком, по которому банк готов вам платить дополнительные проценты. Настоящие инвесторы не считают валюту активом. Сама по себе она не приносит доход. Она нужна лишь как временная форма, чтобы переводить средства из одного актива в другой. Какая именно эта валюта, не имеет принципиального значения, ведь инфляция касается каждой из них. Вывод. Хранить средства просто на расчетных счетах или под подушкой худшее решение. И таблица это красноречиво подтверждает. Как насчет депозитов? Прибыль от депозита, как правило, не выше инфляции, а согласно данным таблицы доходностей, в среднем и вовсе не покрывает ее. Поэтому этот инструмент дает лишь видимый плюс на счете, но нереальный прирост капитала. Вывод. Мы не используем в работе депозиты, заменяя их более эффективными способами вложения средств. Так ли хорошо золото, как оно блестит? Может быть, нам подойдет золото? Это же благородный металл, который кружит голову людям уже не одно тысячелетие. Да, действительно, золото отлично сохраняется. Его стоимость остается высокой даже на протяжении веков. К тому же оно не обесценивается, в отличие от валют. Но можно ли на нем заработать? Согласно таблице, золото на 5,7% годовых в среднем обгоняет инфляцию. Но ваша прибыль при инвестициях в золото будет сильно зависеть от точки покупки. На графике в приложении мы можем увидеть, что те, кто приобрел этот металл в 2004 году, отлично заработали за следующие 8 лет, а те, кто купил его в 2012 году, потеряли около 40% накоплений к концу 2015-го. Из этого следует, что золото нельзя считать стабильным источником дохода. Плюсы. Золото сохраняет свою ценность, когда деньги обесцениваются. Оно защищено от инфляции. Золото – единственный актив, практика использования которого для сохранения капитала насчитывает уже тысячелетия. Стоимость золота растет в периоды кризисов, военных конфликтов, а также когда другие активы дают отрицательную доходность. Минусы. Золото не имеет внутренних источников роста, как бизнес, и не позволяет нам получать пассивный доход, как депозиты или облигации. Золото имеет высокую волатильность, колебания цены, так как является очень спекулятивным металлом, и как следствие его нельзя считать полноценным защитным активом. Вывод. Золото не является защитным активом, как многие думают. Скорее, это контрактив, который в определенный момент кризиса может помочь сохранить капитал, когда все остальное падает, но не более того. Раньше считалось, что золото в виде золотых монет или слитков – это отличный способ сохранить капитал в смутные или военные времена. Сегодня это не совсем практично. На такой случай лучше подойдет флешка с криптовалютой. Как лучше инвестировать в золото? Это можно делать разными способами. Например, приобрести его в банке, на бирже или купить ETF на золото. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. При выборе первого варианта вы столкнетесь с высоким спредом, то есть курсы покупки и продажи сильно отличаются. Так, если вы решите продать слиток назад банку через секунду после того, как купили его, тот примет металл назад на 20% дешевле. Таким образом, покупая физическое золото, вы сразу получаете убыток в 20%. То есть вам нужно дождаться, пока оно вырастет в цене на 20%, чтобы хотя бы выйти в ноль. С биржевым золотом и ETF таких проблем нет, но все равно это не идеальный вариант инвестиции в этот металл. На мой взгляд, лучший способ – покупать акции золотодобывающих организаций. Работает это так. Нужно найти стабильную, сильную, мощную компанию. Желательно, чтобы еще и добыча в физическом выражении у нее увеличивалась. Такой бизнес будет зарабатывать много, а его прибыль станет расти еще быстрее, чем повышается цена золота. И вы заработаете больше, чем если бы просто инвестировали в этот актив. Если же золото станет падать, вы можете продолжить получать дивиденды от компании. Далее во второй части книги мы разберемся, когда лучше всего покупать акции в таких организациях и как их выбирать. Облигации. Как оказаться по ту сторону кредита и зарабатывать как банк? Мы уже ранее разбирались, откуда в облигациях берется доход. Его важная характеристика заключается в том, что он стабильный. И этот вид актива по праву может считаться защитным. Однако есть одно «но». Этот доход, как правило, не очень большой. В определенные периоды времени могут быть сильные колебания цен в облигациях, и это позволит получить высокую прибыль. Например, в 2015, 2022 и 2024 годах можно было купить надежные облигации с доходностью до 18-20% годовых, и зафиксировать ее на 10-15 лет. Даже с учетом средней инфляции в 9,7%, это чистая доходность около 10% годовых, больше, чем у золота и недвижимости, при этом стабильно. Самые надежные облигации – государственные. По ним государство является гарантом выплаты как самого долга, так и купонных платежей. К слову сказать, в депозитах конечной страховкой платежей тоже выступает государство в лице АСВ – Агентство по страхованию вкладов, которое страхует все вклады до 1,4 миллиона рублей, обеспечивая гарантию их выплаты в случае банкротства банка. В случае с ОФЗ государство гарантирует выплату любой суммы без ограничения в 1,4 миллиона. Даже если у вас будет возможность купить облигации на 100 миллионов или миллиард рублей, то по каждому рублю из этой суммы вы получаете такого рода гарантии. В чем выражается стабильность выплат облигаций? Например, купив облигацию ОФЗ 26233 в 2024 году за 554 рубля, вы можете получать каждые полгода выплату в 30,41 рубля и так до 2035 года, что составляет 10,98% годовых. Полная доходность складывается, помимо купона, еще из роста цены к погашению облигации. Так, ОФЗ 26233 можно купить за 554 рубля, а погасит ее по 1000 рублей. То есть еще в среднем 7,3% дохода в год при покупке по такой цене. 446 рублей поделить на 11 лет равно 40,54 рубля в год, или 40,54 поделить на 554 рубля умножить на 100% равно 7,3%. Стабильность дохода по облигациям – это отличное свойство. При этом их главный минус в том, что доходность ограничена и привязана к ставке Центрального банка. Если ставка идет вниз, прибыль новых выпусков облигаций тоже будет уменьшаться. Другими словами, если вам не повезло купить их в 2015, 2022 или 2024 с высокой доходностью и зафиксировать себе такую прибыль на 10-15 лет вперед, то вы ее не получите, и ваша выручка будет невелика. В среднем чуть выше депозита на 1-2%. Эту интересную особенность мы непременно учтем, когда будем разбираться в том, как составить инвестиционный портфель. Плюсы. Стабильная доходность. Более высокая и обгоняющая другие классы активов доходность в случае выгодной покупки. Возможность использовать государственные льготы в отличие от депозитов. Возможность выйти из облигаций без потери заработанных процентов, в отличие от депозита, не по всем облигациям и не всегда, но далее мы будем использовать такие стратегии, при которых так можно сделать. Возможность зафиксировать доходность не на 1, 2, 3 года, как в депозитах, а на 10 и более лет. Возможность заработать на безопасных спекуляциях. Поговорим об этом далее. Минусы. Хороший доход доступен не всегда. Вывод. Облигации можно использовать в инвестициях в качестве защитной части инвестиционного портфеля, которая позволит регулярно получать доход даже в кризисных ситуациях. Акция – это не график и не строчка в терминале, а доля в бизнесе. На графике из импортированного документа показан рост акций Сбербанка за последние 24 года. Рост действительно впечатляющий. В 241 раз за 24 года, или 25,6% годовых. А еще на протяжении этого периода были ежегодные выплаты по дивидендам. Акции можно действительно назвать одним из самых лучших активов. Однако есть нюанс. Обратите внимание на 2008 и на 2022 годы. Инвесторы в те годы понесли большие потери. Это время стало кризисным. В такие моменты все акции падают, даже самые лучшие. И это один из основных минусов акций. Стоит иметь его в виду, если мы рассчитываем на стабильную доходность. Второй недостаток состоит в том, что далеко не все акции растут. Вот, например, акции другого крупного российского банка, ВТБ. Инвесторы, купившие их в 2008 году, спустя 16 лет все еще пребывают в большом минусе. Плюсы. Только акции способны давать высокую доходность, существенно опережающую инфляцию даже в кризисные времена. Минусы. Далеко не все акции имеют впечатляющий рост и высокую доходность. Даже хорошие акции падают во время кризиса. С этими минусами можно бороться за счет отбора качественных акций в свой инвестиционный портфель. Во второй части книги мы разберем, какие есть подходы к их выбору. Вывод. Качественные акции – обязательная часть инвестиционного портфеля. Однако нужно применять определенную систему для их выбора, а также осознавать риски падения котировок в кризисы и работать с ними, например, перекрывая провалы за счет защитных активов. Криптовалюта. Пирамида или наше будущее? По своей рыночной природе криптовалюта сильно похожа на акции венчурных компаний, ведь она представляет из себя технологию, которая проходит стадию становления. На этом этапе ее стоимость очень волатильна. Любой позитив в принятии и развитии технологии может увеличивать цену, причем сразу в несколько раз. В то же время есть вероятность, что любой негатив с такой же скоростью ее уменьшит. На графике в приложении мы можем видеть амплитуду колебаний стоимости биткоина. Плюсы. Потенциально высокие доходности. Минусы. Высокие риски, низкая стабильность дохода. Выводы. Можно включать в портфеле небольшую долю криптовалюты с целью получения высокой доходности в долгосрочной перспективе. Недвижимость. Как выгодно вложиться в кирпичи? Начну с того, что есть два основных типа инвестиций в недвижимость. Первый. С целью заработать на росте цены и потом перепродать. Второй. С целью сдавать в аренду и получать доход в виде арендной платы. Есть, конечно, еще более профессиональные способы, когда перестраивают объекты, дробят их, делают ремонт и так далее. Их рассматривать не будем, так как я считаю, что это уже не совсем пассивное инвестирование, а скорее бизнес, требующий ряда развитых компетенций в этой сфере. Я вкладываюсь в недвижимость и с целью роста, и с целью аренды. Например, с 2022 по 2023 годы на турецкой недвижимости мне удалось неплохо заработать. Летом 2022 года я купил квартиру за 120 тысяч долларов при курсе доллара 60 рублей. В конце 2023 года она уже стоила 180 тысяч долларов при курсе доллара в 93 рубля. С учетом этой статистики рост получился в 231%. Также я инвестирую в коммерческую недвижимость в России с целью получения арендного дохода. При этом первый тип инвестиций скорее ближе к акциям, так как цена на недвижимость также подвержена колебаниям и является цикличной, то есть зависит от состояния экономики, процентных ставок, наличия льготной ипотеки, уверенности потребителей в завтрашнем дне и так далее. В периоды плохой рыночной конъюнктуры стоимость квартир и домов вполне может падать. Например, цена московской недвижимости снижалась в 2008, 2015 и 2022 годах. Однако спустя несколько лет цена возвращалась на прежний уровень и продолжала расти. А вот стоимость недвижимости в долларах так и не вернулась на свои самые высокие значения, которые были в 2006 году. Вторая стратегия работы с недвижимостью наоборот, ближе к защитному типу актива вроде облигаций. Так как при сдаче, к примеру, квартиры в аренду, вы выстраиваете себе регулярный денежный поток. Жилые помещения, как правило, приносят прибыль лишь в районе 5%. А вот в коммерческой недвижимости можно получать и 10% годовых. Плюсы. Актив с защитой от инфляции. Можно получать пассивный доход от сдачи в аренду. Вы можете повышать арендную ставку согласно договору на размер инфляции, привязать ее к валюте и так далее. Стоимость самой недвижимости может расти. Минусы. Низкая ликвидность. Невозможно продать и вывести деньги быстро. Невысокая доходность. Более высокий уровень активных действий при работе с инструментом. Высокая стоимость. Выводы. Если капитал позволяет, то можно использовать недвижимость и в агрессивной части портфеля в качестве активов для роста. Для этого вы должны понимать конъюнктуру и риски. Арендную недвижимость также можно использовать как защитный актив наряду с облигациями. Однако не стоит строить на этом всю защитную часть портфеля. В таком случае капитал сильно потеряет в мобильности, и это скорее будет минусом, чем плюсом. Если же у вас не хватает средств, чтобы инвестировать в недвижимость, то не стоит расстраиваться. Далее я покажу другие варианты создания портфелей с хорошей доходностью. Ох уж эти загадочные три буквы PEF и ETF. Рассмотрим популярные среди физических лиц инвестиции в фонды. Их две группы – управляемые и индексные. ПИФы. Управляемые фонды – это инвестиционные фонды, в которых деньги инвесторов управляются профессиональными управляющими. Можно сказать, что в этом случае вы отдаете свой капитал некой управляющей компании, которая распоряжается вашими средствами. В США такие фонды называются Mutual Funds. В России же этот способ управления капиталом представлен через ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Начинающим инвесторам кажется, что в этой сфере стоит отдать деньги профессионалам и получать доход. Но правда состоит в том, что никто не знает будущего. Ни умудренные опытом специалисты, ни новички. Ни пандемию, ни СВО, ни кризис 2008 года профессионалы предсказать не смогли, и портфели фондов резко потеряли деньги, принеся клиентам значительные убытки. В моменты же своего развития рынки растут и без управляющих, и обычный частный инвестор с минимальными знаниями может хорошо заработать на акциях голубых фишек. Голубыми фишками называют акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходностями, а также сами эти компании. В итоге доходность фондов мало отличается от среднерыночной. Например, если рынок даст 20% роста, то и они тоже. Конечно, внутри них есть разброс. Кто-то сработает сильно лучше рынка, а кто-то хуже. Однако статистика здесь снова не на стороне потребителя. На практике сложно найти фонды, которые несколько лет подряд удерживались бы на первых местах. А угадать, какой именно выстрелит в следующем году, то же самое, что участвовать в лотерее. Но и это в целом не так страшно. Казалось бы, можно купить 20 разных фондов и иметь в любом случае усредненную рыночную доходность. Однако так тоже не получится. Главная проблема с управляемыми фондами заключается в том, что высокая оплата работы управляющих в конечном итоге перекладывается на инвестора. Таким образом, средняя доходность всегда равна среднерыночной минус комиссия. Последняя же в реальности может быть от 2 до 6%, что очень много. Учитывая, что среднерыночная доходность по индексу Мосбиржи за последние 24 года была в среднем 12,4% годовых, инвестор в фонды получил бы в среднем от 6,4% до 10,4%. И это даже ниже уровня средней инфляции или равняется ему. Не стоит забывать и о дилемме управляющего. Перед владельцем фонда всегда стоит сложный выбор. Чтобы привлекать больше средств, нужно показывать высокую доходность. А для этого необходимо увеличивать риски, что рано или поздно приведет к потерям. В то же самое время фондам сложнее переживать периоды просадок. Например, для меня получить в случае рыночного форс-мажора прибыль не 20%, а 4% не страшно. А вот фонд в таком случае легко может лишиться клиентской базы и уйти в убыток. Плюсы – простота. Минусы – высокие комиссии, конечная доходность с высокой вероятностью будет ниже среднерыночной. Фонд не гарантирует возвратность средств и не несет ответственности перед инвестором за их потерю, то есть это рисковый актив. По факту черный ящик. Инвестор лишь раз в квартал видит отчеты, где раскрываются сделки и действия управляющих. Стоит помнить, что ПИФы или ETF какого-либо банка не то же самое, что акции этого банка или его облигации. Это самостоятельный продукт, который может легко быть в минусе, даже если у банка все хорошо. ETF. Еще один тип фондов – индексные. Они появились как ответ на ключевые недостатки управляемых фондов и стали невероятно популярными в США, а в 2020 и 2021 годах добрались и до России. В Америке они называются Exchange Tradable Funds – биржевые торгуемые фонды, или сокращенно ETF, а у нас они получили название BPIFы или биржевые ПИФы. Основная идея ETF и BPIF – это отказ от управления и просто следование рынку. Если ПИФы в среднем дают такую же доходность, как на рынке, и потом еще требуют комиссию, то почему бы вовсе не отказаться от управления? Благодаря этой идее и появились индексные фонды, что в итоге превратилось в целую индустрию с оборотом в триллионы долларов. Как же это работает? Расскажу на примере самого популярного в мире ETF-фонда S&P 500. Который инвестирует в топ-500 компаний рынка США. Отбираются они по следующим критериям. Наибольшая капитализация и отсутствие убытков. Если бизнес соответствует этим пунктам, то то фонд в него инвестирует. Это тотально снижает издержки на управление и комиссии до десятых долей процента и обеспечивает следование рынку. В итоге этот вид инвестиций очень полюбился людям из-за своей простоты. Ведь в данном случае не нужно думать ни над диверсификацией, в портфеле сразу есть 500 компаний, ни над выбором. Просто докупай S&P 500 с каждой зарплаты и все. Я полагаю, про эти плюсы ETF вы слышали. Однако у такой стратегии есть и свои минусы. Обычно о них редко говорят. Итак, главная проблема ETF – доходность. За последние 24 года средняя доходность S&P 500 составила 5% годовых в долларах, при средней инфляции в 2,5% в год, то есть чистыми 2,5% годовых. Кроме того, это не защитный актив, и в кризис индекс может легко упасть. Второй важный минус в современных реалиях, отягощенных санкционными и прочими юридическими рисками, состоит в том, что в случае покупки как ETF, так и PIFA вы не покупаете акции, а владеете долей в компании, которая в свою очередь приобрела их. Рискованно и, как показала практика 2022 года, небезопасно. Например, даже облигационный ETF FXRB от компании Finex, который, казалось бы, инвестировал в надежные облигации, развалился и обанкротился из-за санкций. Я являюсь сторонником прямых инвестиций. Поясню. Вот представьте, что вы хотите купить квартиру. Но вдруг появляется некий человек, допустим, Василий, и говорит вам: «Давай ты инвестируешь в мой фонд, который купит эту квартиру. Мы разрешим тебе там жить, но права собственности будут у моего фонда. А мы с тобой подпишем какую-нибудь бумагу, в которой будет сказано, что ты его участник». Вы бы согласились? Я думаю, вопрос риторический, и очевидно, что большинство ответит «нет». Это слишком мутная схема. Однако в случае с ETF людей почему-то подобное не смущает. Весь вопрос лишь в том, что квартира – это понятный физический объект, в отличие от акций. Ведь многие не понимают, что это. Плюсы. ETF сразу дают широкую диверсификацию. Небольшая комиссия в пределах от 0,1% до 1%. Шанс принимать самые разные решения. Например, возможность инвестировать в сектор биотехнологий США или в IT-сектор Китая, покупать золото, фонды денежного рынка и даже делать ставку на волатильность. Высокая ликвидность. Минусы. Невысокая доходность индексных фондов в долгосрочной перспективе, проигрывающая точечным инвестициям в отдельные акции. Отсутствие прав на владение конечными активами и, как следствие, увеличение юридических рисков. Увеличенные санкционные риски в случае покупки фондов на иностранные активы. Вывод. Итак, как вы видите, ETF и PIFы не так уж хороши. Куда доходнее вкладывать в активы напрямую, в те же акции и облигации.